Но ей дано было улыбаться и парить, и тысячи благих ангелов протягивали ей навстречу руки. И ты стоял перед покойницей, как растерянное тупое животное. И раз я не плюнул тебе в лицо, ты решил, что все улажено и забыто. Слушай, Карл Александр, слушай, глупый тупоголовый герцог. Я не вцепился тогда в твое похотливое лицо. Я не был так прост, потому что я хотел сперва обработать тебя. Сделать тебя похожим не только на человека, на государя. Что же ты не кидаешься на меня, не сопишь и не фыркаешь? Нет, ты лежишь смирно, жалкой, уродливой тушей, достойной осмеяния в собственных и чужих глазах. Знаешь ли ты, злосчастный глупец, что твой великий замысел подняться до швабского Луи XIV, твои цезаристские грезы, внушены мною? Ты был всю жизнь лишь ничтожным самодуром, герцогом по счастливой случайности, а я вертел тобой, как марионеткой. Да-да, смотри на меня, выпучив глаза. Я тебе не закрою их, пока не доскажу до конца. Знаю, все самое дурное, что было во мне, каплю за каплей внедрил я в тебя, семена зла и порока посеял в твоей душе. Я мог бы сделать так, чтобы ты перед целым светом обнял меня и назвал братом. Мне стоило для этого лишь показать тебе бумаги, из которых явствует, что я... сын Гейерсдорфа, да, сын христианина, барона и маршала. Но я счел христианскую кровь худшим своим наследием. Этим худшим отделил тебя, заставил плясать под мою дудку и откормил тебя на убой. Он оставил умирающего в покое, задумался, потом начал снова по-иному, мягче. Да, меня влекло к тебе. Я мог бы стать тебе другом, но ты, едва почуяв это, сопротивлялся и ворчал. И лишь дурное воспринял ты от меня и взрастил и взлелеял его. Эх ты... великий государь и герой, эх ты, германский Луи XIV, эх ты, злосчастный фанфарон и глупец. Взволнованные торопливые голоса за дверью в коридоре. Вошли доктор Вендлин и камердинер Нейфер. За ними... патер Каспер, духовник. Его едва удалось сыскать, он сидел в кондитерской с невзрачным, мудролицым, вюрцбургским тайным советником Фихтелем, который, не поддаваясь всеобщей тревоге и заранее смакуя торжество нынешней ночи, благодушно попивал свой излюбленный кофе. Теперь все и вся ринулись сюда, беспомощно, бессмысленно, лихорадочно суетясь вокруг изуродованного агонией герцога, расспрашивая Зюсса, который бегло и поверхностно рассказал о случившемся и вскоре, воспользовавшись вознёй вокруг умирающего, незаметно удалился. В соседнем покое одевалась певица. Негромкий, жаркий, жалящий, торжествующий, полный ненависти голос все еще звучал у нее в ушах, приводя ее в содрогание. Бледная, вся дрожа, она кое-как натянула платье и, широко раскрыв от ужаса глаза, съежившись, побежала, преследуемая зловещим голосом по коридорам, вздохнула с облегчением, когда очутилась у ворот на порывистом ветру, а дворец остался позади. Доктор Венделин Брейер собрался пустить герцогу кровь, но не успел. Мамилюк, воротившийся вместе со всеми, неслышно приблизился к человеку в кресле, внимательно, с жестокой невозмутимостью оглядел судорожно стиснутые руки, отекшее, почерневшее лицо, высунутый язык, открытые, застывшие, выкатившиеся глаза. Затем низким своим хрипловатым голосом произнес так неожиданно, что все вздрогнули, многие никогда не слыхали от него ни звука. Он скончался. Доктору Вендлину Брейеру осталось лишь констатировать то же самое. Пока врач, выдавливая слова из недр груди, глухо бормотал какие-то туманные объяснения, внезапный резкий спазмус, диафрагматис, удушье, стагнатио сангвинис, пленария, а чернокожий безмолвно и насмешливо созерцал растерянного медика, выбивающегося из сил, чтобы сохранить свой апломб. Шепотом понеслось по коридорам, облетело передние, прозвучало в бальной зале из уст церемонимейстера. Герцог скончался.